Экстренное событие. Ярость дракона. Цель. Убить 437 врагов. Достигнуто. 436. Внимание. 95,6% сил принудительно заблокировано. Сила чудовища падет в царство снов. Ночь пробудит ее ото сна и высвободит на волю. Кроваво-красный доспех с белым обрамлением медленно растворился. Хёда выдохнул, подняв взгляд в небо. Где-то за спиной раздался одинокий скрип. «Выходи, я знаю, что ты там». Из-за палатки вышел стражник. «И давно вы знали, что я там?» «С самого начала. Почему не нападаешь?» «А должен?» «Ну как же, я ведь перебил 400 твоих союзников. В твоих глазах я сейчас должен быть чудовищем. Они сами нарвались на драку. Вот как, а ты умнее, чем они. Скажите, эльфийка, она в порядке? Почему спрашиваешь? Хочешь добить?» Иссей оскалился, сжирая собеседника взглядом. «Нет-нет, даже мысли не было. На самом деле это моя вина, что она так пострадала. О чем ты? Вчера на патруле, я нашел ее в лесу, испуганную и голодную. Привел сюда, накормил, велел не высовываться. Но она меня не послушалась и попалась на глаза командиру лагеря. А дальше вы сами знаете. Вот оно что. Но зачем, а? Зачем так рисковать? Ты ведь знаешь, как люди этого мира относятся к эльфам. Зачем так подставляться? Не мог я ее там оставить. Она бы просто погибла от голода или от монстров. Но и прикрыть ее ты не осмелился. Да, солдат понурил голову. Мы можем ему верить, хозяин? Да, он говорит правду. И раскаивается, что не защитил. Ему можно верить. Приведи кроху сюда. Надо ее вылечить. Есть. Хёда помотал головой. Хочу назад. Домой к своим девочкам. Поднявшись на ноги, Шатен подтянулся. Из-за склада с оружием вышел фамильяр. Солдат, увидев его, сел на пятую точку. Монстр. Тебя ведь убили. Никто его не убивал. Он мой подчиненный. Постойте. Но ведь... Ага. Белым рыцарем был я. Еще бы я позволил кому-то нанести вред моему фамильяру. А вы страшен. И что теперь? Я забираю эту кроху с собой. А я? А что ты? Что теперь делать мне? Не знаю. Сам решай. Можешь пойти с нами, можешь вернуться. Но будь готов к тому, что эльфы не признают тебя. Как-никак ты человек. Солдат серьезно задумался. Размышление прервало сонное бормотание девочки-эльфа. Поднявшись на спине дракона, кроха осмотрелась. Иссей мельком взглянул на стражника и жестом указал ему на шлем. Мужчина снял шлем, и под ним оказался темноволосый парень, от силы 20 лет, с зелеными глазами. Длинноухая, увидев знакомое лицо, сразу потянулась к нему руками. Стражник вздрогнул, не решаясь подойти. По моему ответ очевиден. Кроха явно не отпустит тебя обратно к людям. Темноволосый подошел к фамильяру. Рютый чуть приподнялся. Стражник взял девочку на руки. Послышался радостный смех. «Как тебя зовут?» «Шисан Ригай». «Хёда Иссей. Приятно познакомиться». Иссей протянул руку, но внезапно наклонился, схватив с земли довольно большой камень, и швырнул его куда-то в сторону. Кусок породы встретился с головой убегающего солдата, размозжив ее в кашу. «Вот теперь все. Идем». «Ага. Экстренное событие. Ярость дракона. Цель. Убить 437 врагов. Достигнуто. 437. Поздравляем. Экстренное событие завершено. Получен новый навык. Сила света. Навык синтез улучшен. Характеристики повышены. Получен титул. Пожиратель. Том 3. Глава 31. Движение сверхсвета. Странная компания из дракона, его фамильяра, человека и эльфийки двигалась в сторону леса. На каком мы расстоянии от поселения? 2,5 километра. Это мы с тобой за несколько секунд столько пролетели? Да, вот ведь. Что-то я начал хватку терять. Мысленный диалог прервало обращение сзади. Простите, а кто вы такой? А на кого похож? По виду человек. Но то, с какой жестокостью вы убили солдат, заставляет в этом усомниться. А ты проницателен. Я не человек. Тогда кто? Кто? На голове Шатена выросли сегментированные рога. Обернувшись в полоборота, Хёда сверкнула изумрудными глазами с вертикальными зрачками. Дракон. По спине солдата пробежала мелкая дрожь. Этот взгляд, холодный, пронизывающий до костей, взгляд монстра, что превзошел по силе самих богов. Хёда отвернулся, завязав диалог с Рютой Мару. Он настоящее чудовище. Не дай бог королевству стать его врагом. Это уж точно. Что? Чей это голос? Мой. Иссей? Ага. Вы можете говорить мыслями? Могу. И читать их я тоже могу. Так что даже не думай о предательстве. Разумеется. И не подумаю. Я не хочу, чтобы она пострадала. Вот и молодец. Резонанс чужого голоса покинул голову. Шисан взглянул на Шатена. Хёда подмигнула и ухмыльнулся. Дорога до поселения не заняла много времени. На подступах компанию дракона встретила старейшина. Что случилось? Ничего такого, старейшина. Просто я наказал очередное сборище уродов и спас эту кроху. Хёда указал за спину на мужчину в доспехах. Длинноухая отошла на пару шагов назад. Что это все значит? Зачем ты привел в поселение стражника? Тише, тише. Хёда осадил недопонимание. Сейчас все объясню. Его зовут Шисан Ригай. И если бы не он, то этой малютки с нами бы вовсе не было. На лице длинноухой явно читалось недоверие. Давайте спокойно поговорим за чашкой чая. Старейшина, у вас ведь он еще остался? Да, идемте. Солдат сидел под тяжелым взглядом старейшины. Комната была наполнена детскими голосами. Хёда вместе со своим фамильером играли саки и юги. Маленькая эльфийка пыталась поймать хвост фамильера. Кусок металла же в свою очередь филигранно лавировал, уворачиваясь от цепких ручек. Аки сидела на коленях Иссея. Дракон держал кроху за руки, выписывая ими причудливые узоры в воздухе. Так значит, это ты нашел Юги и укрыл ее у себя? Да. Хаймэм Иссей, что думаешь? Ничего не думаю. Если хочет, пусть идет с нами, но о рисках я его предупредил. А ты уверен, что ему можно верить? Да. Я могу чувствовать, когда кто-то лжет. А мысли этого парня чисты, как снег. Что ж, ладно, я поверю. Но если что-то случится, то ты будешь отвечать перед королевой. Понял. Кстати говоря, старейшина, меня тут мучает один вопрос. Что за магия эльфов использована на границе? Она не особо сильная для меня и моего фамильера, но достаточная, чтобы нельзя было не обращать на нее внимания. Это защитная магия нашей расы. Она не пропустит никого, кроме расы заклинателя. Правда? Да. Это древнее заклинание используется на огромной площади и затрачивает очень много энергии на использование. Но у него есть и плюс. Использовав его однажды, про поддержание запаса энергии можно забыть. Вот оно как. Хаймэм, есть у меня одна идея. Старейшина, у вашей страны есть столица или что-то похожее? Есть. А что? Соберите, пожалуйста, всех. Жду через 10 минут. Соберите все, что посчитаете нужным. Ха, хорошо. Внимание. Применение навыка. Синтез. 21%, 47%, 64%, 83%, 100%. Поздравляем, синтезирован новый навык, движение сверхсвета. Хёда стоял на поляне, перед ним находилось около полусотни эльфов разного возраста. Хозяин, вы что-то придумали? Ага, есть у меня одна идея. Лирина, подойдите ко мне. Хорошо, эльфийка встала напротив дракона. Представьте вашу столицу настолько четко, насколько сможете. Желательно одно определенное место, к примеру, главную площадь, если таковая имеется. Хорошо. Лирина закрыла глаза. Хёда взял женщину за руку. Применение навыка «Чтение памяти». В сознании дракона начали проплывать довольно четкие изображения главной площади. Ну ладно, погнали. На земле вокруг группы эльфов вспыхнул огненный круг, взлетевший вверх и закрывший небо куполом. Никто даже не успел испугаться, как вдруг купол разлетелся на частицы, представив взору главную площадь столицы. В строениях вокруг преобладали зеленые и желтые цвета, да и сами дома походили больше на огромные растения. Ну да, ничего удивительного, эльфы это эльфы. Прежде чем Иссей успел сделать шаг, его ирюты окружили стражники-эльфы. В лицо дракона уставилось копье. Вот же ж, а проблемы за нами идут по пятам. Согласен, хозяин. Том 3, глава 32. Королева. Хёда сидел в камере в компании Шисана и Рютея. Хоть дракону и было достаточно одного движения пальцами, чтобы вынести древесную решетку, но он решил не создавать лишних проблем. Спустя час пришел эльф-охранник и проводил заключенных в главный зал. Перед тем, как войти в помещение, Иссея и Шисана обыскали на предмет оружия. Массивные ворота распахнулись, и троица вошла внутрь. В довольно большом зале на небольшом постаменте стояло некое подобие трона. На троне восседала воистину высокая женщина в шелковом платье. Фероньерка на голове поблескивала жемчугом и золотом. Прямые волосы чуть светлее золота находились на уровне пояса. Как думаете, хозяин, каков ее рост? Хаймэм, приблизительно 2,5 метра, может даже чуть больше. Она даже когда сидит немного выше меня. Думаю, если мы встанем с ней рядом, я лбом уткнусь ей в грудь, а может даже чуть ниже. А вы не меняетесь? Ага. Голос подал мужчина, стоящий рядом с троном. Высокий, статный, широкоплечий, одетый в доспехи и длинный плащ. Золотые волосы до плеч и темно-зеленые глаза. преклонитесь пред великой королевой эльфов». Голос был громким, тяжелым, а вот речь королевы наоборот, была мягкой, струящейся словно журчание родника. «Оставь это, брат, не стоит вести себя как люди, мы выше этого, подними голову». Шисан, севший на колено, поднялся на ноги. Почему Иссей не опустился на колено? Это ведь королева эльфов. Негоже императору преклоняться перед королевой. Но ты прав. Внешность у нее и прям королевская. Повезло, что стоящий рядом это ее брат, а не муж. Повезло? В каком смысле? Скоро увидишь. В голове угасал мысленный хохот. Назовите мне ваши имена. В частности ты, незнакомец в бордовых одеждах. Мое имя Хёда Иссей. Это мой фамильяр Рютеймару. А это, Хёда указал на солдата, Шисан Ригай. «Хёда Иссей, значит, ответь мне на один вопрос. Кто ты? Кто я? Именно. Ты выглядишь как человек, но энергия, заключенная внутри тебя, не похожа на магию людей. Так кто же ты? А вы проницательны, ваше величество». Хёда оскалился, сверкнув клыками. За спиной раскинулись массивные металлические крылья. Из головы выросли рога. Изумрудные радужки рассекли вертикальные зрачки. Эльфы, находившиеся в помещении, тут же приготовились атаковать. Брат королевы вытащил из ножен меч. «Какого черта? Так и знал, что вам нельзя доверять. Сестра, мы должны от них избавиться». «Сестра?» Мужчина взглянул на сидящую. Лицо девушки выражало эмоцию, похожую на смесь предвкушения и вожделения. А на выдохе раздалось одно слово. «Дракон». Королева поднялась с трона и направилась в сторону Иссея. Как только высокая фигура вышла на свет, Хёда смог рассмотреть ее лицо. На вид ей было около 20-25 людских лет, но Шатен уже понял, что полагаться на внешность в отношении эльфов – бессмысленная затея. Девушка плавно двигалась по каменному полу, держа руки на животе, покачивая бедрами из стороны в сторону. Ростом она превосходила Иссея как минимум на две головы, а то и больше, и размер бюста был под стать ее росту, давая фору и Ясаке, и Диди. Подойдя к Шатену, девушка несколько секунд рассматривала его сверху вниз, после чего внезапно села на колени и склонила голову. Никто в зале не ожидал такой реакции, отчего по помещению прошел ропот удивления. «Сестра, что ты делаешь?» Брат королевы уверенным шагом направился в сторону троицы. Вернув меч в ножны, мужчина произвел попытку схватить Иссея за воротник, но дракон филигранно увернулся. «Чего? Что ты сделал? Не пойми меня неправильно. Не хватало еще, чтобы ты помял мне костюм. Ваше Величество, прошу вас, встаньте». Хёда протянул девушке руку. Королева подняла голову. В глазах, которые до этого выражали лишь холод и безразличие, загорелся огонь. Девушка ответила на протянутую ладонь и поднялась на ноги. «Прошу простить мою несдержанность, господин дракон. Ничего страшного. Но ответьте, чем вызвана такая реакция? Сестра, что все это значит? Какого черта ты делаешь? Почему ты преклоняешься и извиняешься перед вторженцами? Помолчи, Аринис. Ты разве не видишь, что... О чем ты? Этот незнакомец-дракон, представитель могущественной расы, что охраняла эльфов тысячелетиями. Охраняла эльфов? Хаймэм, теперь понятно, почему люди начали войну. Драконы пропали, а количество эльфов не позволит вести нормальную борьбу. Но для начала надо разузнать побольше информации. Драконы. Тогда какого черта он заявился сюда? Почему он не сотрет людей с лица этой планеты? Какой ты громкий. Тебе ведь сказали... Помолчать. Или приказ королевы тебя не волнует, тогда слушай приказ императора. До конца нашей с королевой беседы, ты не произнесешь ни единого слова, иначе. Перед эльфом словно из ниоткуда появился шестилапый фамильяр и мгновенно увеличился в размерах. Из пасти в лицо мужчины вырвался клуб пара. Раздался голос фамильяра, продолжающий фразу своего хозяина. «Я сделаю так, что ты замолчишь навсегда». Ясно, не способный сдвинуться с места от пресса магической энергии эльф, кивнул головой. Давление энергии в мгновение спало. Хёда перевел взгляд на королеву. Ее глаза выражали чистое желание. Прикоснуться, поговорить, получить частичку дракона. Кахаймэм не против, если мы найдем место поспокойнее и спокойно поговорим. А, да конечно. Прошу, следуйте за мной. Компания направилась прочь из зала. Простите, а мне что делать? Эльфийка обернулась на парня. А он со мной. Ручаюсь за него лично. Проблем не будет. Ну хорошо, идем с нами, человек. Ха, хорошо. Внимание, доступна новая информация. Королева эльфов. Возраст 1786 лет. Сила 87. Скорость 65. Ловкость 54. Сознание 645. Магия 634. Стойкость 43. Том 3. Глава 33. Взлом успешен. В комнате сидели пятеро. Иссей, Шисан, Рюты, королева Аврора и ее брат, Аринис. Дракон и эльфийка вели диалог. Вот значит как. Драконы просто исчезли. Именно. Как только люди это поняли, то предыдущий король развязал войну. Хаймэм. Хёда задумался. Получается, проблема была в отсутствии защиты. Сами эльфы сражаются не особо. Внимание привлекло движение со стороны королевы, еле заметное для глаза. Девушка уже несколько минут делает попытки встать со своего кресла и подойти к Иссею. Что-то не так, Аврора? Что? Нет, совсем нет. Все в порядке. Просто ты странно себя ведешь. Я подумал, тебе нехорошо. Нет-нет, все хорошо, не беспокойтесь. Как скажешь. Иссей вновь погрузился в раздумья. Надо было придумать, как вырезать у людей желание воевать с эльфами. Может, просто пригрозить? Хозяин, что такое? С ее величеством точно все в порядке? А что, у нее повысилась температура тела и участилось сердцебиение. Более того, могу поклясться, что чувствую в воздухе так называемый запах желания. Серьезно? Да, приму во внимание. Но сейчас у нас есть другая проблема. Иссей потянулся и развалился в кресле. Аврора, у меня есть небольшое предложение. А, какое? Что если я навсегда остановлю войну, но тогда ты должна будешь выполнить одно мое желание. Согласна, Хёда краем заметил движение со стороны Аринеса. Мужчина чуть не вскочил с кресла, схватившись за рукоятку меча. Хочешь возразить? Ну давай, я слушаю. Получив разрешение, брат королевы выпалил все, что думал. Что за чушь? Сестра никогда не согласится на такие условия. Что еще за желание? Что ты там себе напридумывал? Хёда поднес указательный палец к рту. Прекрати орать. Ты даже не знаешь, что я хочу попросить, а уже выкатил мне претензии. Подумай головой, если бы я хотел что-то плохое, то стал бы я спасать рабынь эльфиек, или стал бы я вырезать целое укрепление людей ради одной крохи с длинными ушами? И пока ты обдумываешь мои слова своим котелком, я спрошу еще раз. Аврора, ты согласна на мои условия? Королева ответила без доли сомнения. Согласна. Ну и отлично. Собирайтесь. Что? Куда? Как куда? Заканчивать эти детские игры, которые вы называете войной, разумеется. Буду ждать вас у входа. Ты, Хёда указал на Аринеса, можешь остаться здесь. От такого крикуна все равно не будет пользы. Мужчина скрипнул зубами, но уловил на себе безликий взгляд фамильяра. Желание возражать начисто отпало. Хёда сидел на земле, оперевшись спиной о небольшое дерево, и закинул руки за голову. Фамильяр лежал рядом, махая хвостом из стороны в сторону. «Хозяин, это место такое спокойное. В смысле, я не чувствую здесь ни злости, ни печали, лишь спокойствие и умиротворение. Согласен, еще и милашки-эльфейки ходят». Хёда осмотрелся. Длинноухие с интересом обсуждали незнакомца. Шисан, сидевший рядом, оглядывался вокруг. «Вы уверены, что мне стоит быть здесь? А есть варианты? Лучше уж тебе находиться со мной, чтобы тебя не убили. Вы правы, а я предупреждал, что тебя не примут. Ничего страшного, это нормально, что они не доверяют мне. Сразу ничего не получится, но я заслужу их доверие, а ты упертый. Ну, успехов тебе. Надеюсь, после того, как я уйду, у тебя все получится». «Уйдете? В смысле? Понимаешь, я родом из другого мира, и в том мире есть те, кто любит меня и скучают по мне, посему я не могу остаться здесь». «Но как же? Что будет после того, как вы уйдете? Люди ведь снова начнут войну?» «Не начнут. Но откуда вам знать? Ты забыл, кто я?» Изумрудные глаза засветились. Диалог прервало открытие ворот. На лестницу ступила Аврора, внешним видом больше походящая на богиню. Длинное платье с несколькими вырезами почти касалось пола. На шее поблескивало украшение. «Хозяин, это ведь то, о чем я думаю?» «Ага, ошибки быть не может». Аврора подошла к сидящим на земле. «Ну что, отправляемся?» «Ага». Хёда вскочил на ноги и размялся. «Ну что ж, один раз получилось, надо попробовать еще раз». Закрыв глаза и сконцентрировавшись, Шатен устроил резонанс энергии внутри себя. «Внимание! Доспехи Императора недоступны. Причина. Блокировка сил. Внимание! Доспехи Императора недоступны. Причина. Блокировка сил. Внимание! Взлом корневого кода. 24%, 46%, 67%, 82%, 100%. Снятие блокировки отклонено. Администратор системы не дал свое разрешение. Внимание! Передача лога администратору. Взлом корневого кода. 24%. 4,7%. Взлом успешен. Блокировка сил отключена. Обошедший правила мира, наполнит Вселенную своей силой. Сдвигая галактики, император достигнет желаемого, то, что нужно. Шатена объяло алое пламя. Аврора чуть не кинулась к нему, благо фамильяр вовремя ее остановил. «Что ты делаешь? Пусти меня, мы должны его спасти. Не волнуйтесь, все идет как должно». «Что? О чем ты?» Вспышка алого пламени сошла на нет, представив девушке алый доспех с белым обрамлением. Броня топнула ногой и взмахнула крыльями. «То тоже. И что это за дурацкая блокировка? Это же, это». Хёда взглянул на Аврору. По лицу королевы можно было понять, что она сейчас взорвется от эмоций. Казалось, еще немного и она кинется на него с объятиями. Раздался звенящий взволнованный голосок, похожий на голос маленькой девочки. «Это ведь броня дракона, да, дракона. А можно мне ее потрогать? Пожалуйста». «Конечно. Почему нет?» Получив разрешение, эльфийка пулей подлетела к Иссею и принялась ощупывать металлические пластины. Хёда сначала удивился, но не стал возражать. Наверное, ей тоже скучно все время сидеть в замке. «Хозяин, будьте осторожны. О чем ты? Я слышу тот же аромат, что и от императрицы Акина». «В смысле? Думаешь, что Аврора садистка?» «Не совсем. Этот запах более мягкий, податливый. Возможно, госпожа королева является противоположностью императрицы Акина». «Хаймэм, ладно, посмотрим». Хёда наблюдал за тем, как Аврора рассматривает каждую детальку доспеха. «Удовлетворена? А, ой, простите, я увлеклась». «Ничего страшного, отойди чуть в сторону, а то тебя заденет». Королева отошла в сторону. Хёда взмахнул крыльями и поднялся в небо. Доспехи объяло полупрозрачное пламя. Раздался треск. Металл хрустнул и начал увеличиваться в размерах. Маска удлинилась и разъехалась в районе рта. Из металла образовались длинные острые зубы. Сформировалась вторая челюсть. Из приоткрытой пасти с шипением вышло раскаленное облако пара. Туловище также увеличилось в размерах. Нарастающий металл образовал хвост. Увеличившись до 30 метров, металлический дракон опустился на землю, создав небольшое землетрясение. Опустив морду, металлический дракон разглядывал девушку четырьмя изумрудными камнями. Лицо девушки выражало чистый восторг. Щеки порозовели, дыхание отяжелело. «Можем отправляться». Фамильяр подхватил эльфийку и запрыгнул на спину хозяина. Шисана же усадили на широкий металл хвостом. Взмахнув крыльями, бордовый дракон поднялся в небо и направился к границе. Том 3, глава 34. Приказ императора. Бордовый металл рассекал воздух, направляясь в сторону укреплений людей. Аврора сидела, поджав ноги и зажав платье руками. Рютеймару сидел за ней, поддерживая спину, чтобы высокую эльфийку не унесло порывом ветра. Показавшиеся укрепления добавили дракону причину ускориться. У палаток и деревянных сооружений роились люди. Похоже, нашли трупы сбойни, которую устроил Иссей. Император взмахнул крыльями и ускорился. Вторая пара крыльев изогнулась, укрыв под собой сидящих на спине. «Иссей, будет лучше, если вас не заметит». «Ха, хорошо». Эльфийка порозовела, но не подала виду. Дракон все приближался к расположению людей. Вот у них начались активные действия и занятия оборонительных позиций. Добравшись до цели, император остановился и опустился на землю. От грохота приземления чуть не рухнули деревянные постройки. Дернув крыльями, дракон приложил их к спине. «Приведите ко мне вашего главного, у меня к нему есть дело». Раздались перешептывания, однако народ не торопился куда-то идти. Дракон топнул лапой и взревел. «Сейчас же». Только после приказа люди зашевелились и заметались, как муравьи. Спустя пару минут пришел человек в доспехах. Тот самый вояка, которого Иссей приложил головой о пол в трактире. Опустив морду и раскрыв пасть, чудовище заговорило. «Ты здесь главный, назови мне свое имя». У стражника тряслись поджилки, но он все же нашел в себе смелость заговорить. «Мое имя Широн Кирган». «Широн, значит, ответь мне, хочешь ли ты сразиться со мной?» «Что?» «Разумеется, нет. Я и помыслить не мог о том, чтобы напасть на вас». «Вот как? Странно. Тогда почему ваша раса смеет нападать на тех, кто находится под защитой? Или что же, вы способны нападать лишь на тех, кто слабее вас, а драться с тем, кто может стереть вас в пыль, вы не рискуете?» «Попросим прощения, о великий дракон. Это оплошность нашего предыдущего короля. Простые люди и не думали нападать на эльфов». Дракон приблизил морду еще ближе. От острых клыков до лица стражника остался лишь метр. «Не лги мне. Я знаю, как ты относишься к эльфам. Или мне приложить тебя об землю еще раз?» Капитан замолчал. Сердцебиение отдавалось в ушах. «Это он. Тем белым рыцарем было это чудовище. Прошу меня простить. Такого больше не повторится. Разумеется. С этого момента эльфы и люди больше не будут воевать. Это приказ императора драконов, Хёдайсе. И если вы его нарушите, я выжгу Делорию дотла. Ты меня понял? Понял. Отлично. А теперь, подите прочь, чтобы вас не задело. Сейчас же, люди оставили снаряжение и убежали прочь. Дракон открыл пасть, в которой вспыхнуло пламя, и поднялся на задние лапы. Металл с треском изменил форму. Пластины менялись местами, стыкуясь и расходясь. Под конец людям предстал прямоходящий дракон. Раскрыв пасть, чудовище начало поливать пространство под собой алым пламенем. Облив территорию, чудовище поднялось в воздух. Раздался гул. Земля под ногами задрожала. Из места, где полыхало огненное море, в небо вырвался шестигранный столб из алого металла. За ним еще один, и еще. Постепенно граница обретала четкую черту благодаря столбам. Шестигранники плотно прижимались друг к другу, не давая возможности даже посмотреть, что находится на другой стороне, не говоря уже о том, чтобы пробраться на ту сторону. Толщина столбов между крайними углами составляла около 20 метров. Когда грохот столбов утих, люди вышли из укрытий. «Капитан, что будем делать?» «Понятия не имею, но войне теперь точно конец». «Капитан, наверху». Широн взглянул вверх. Массивная груда металла вновь явила себя, приземлившись перед людьми. От тряски почвы солдаты попадали на землю. «Люди, я даю вам времени до заката, чтобы вы привели ко мне вашего короля. Если же его не будет здесь к этому времени, я лично навещу его в столице вашего королевства, и будьте уверены, визит будет недружеский. Если вы поняли, проваливайте отсюда». Люди застыли, неспособные двинуться с места. Дракон топнул лапой, создав небольшое землетрясение. Сейчас же, приказной тон вновь возымел эффект, и вояки помчались в сторону леса. Дракон повернулся и постучал когтями по металлу столбов. «А я не перестарался, не думаю, хозяин, это ведь люди, а люди очень любопытны, и их любопытство можно побороть, лишь полностью отрезав им путь к желаемому. Ты прав. Ладно, теперь остается лишь ждать». Император взмахнул крыльями и направился ровно вверх, к концу стены. Том 3, глава 35. Создатель. Ветер колыхал шелковое платье. Хёда развалился в кресле и смотрел в небо. «Простите, господин дракон, вы уверены, что король людей придет? Не было бы лучшим вариантом наведаться в столицу людей?» «Нет, переговоры должны проходить на нейтральной территории, а эта стена самая что ни на есть нейтральная. Она не принадлежит ни стране эльфов, ни королевству людей. Более того, приведи я королеву эльфов в столицу людей, мы бы потом проблем набрались. Вот оно что, что-то я не подумала». Красавица залилась краской. «Хозяин, я чувствую присутствие людей внизу. Король, да, и кто-то еще, еще, да, ладно, без разницы. Я был бы удивлен, если бы король пришел без охраны. Приведи их сюда». «Есть». Фамильяр разделился на несколько одинаковых копий, которые метнулись к краю шестигранника и юркнули вниз, шустро перебирая лапами по металлу. «Послушай, Аврора, можешь оказать мне небольшую услугу, если тебе, конечно, не трудно?» «Конечно, все что угодно. Расскажи про украшение, что висит у тебя на шее. Очень уж оно красивое». «А, вы про это?» Эльфийка чуть изменилась в лице. «А ты чего ожидала?» Хёда заинтересованно ухмыльнулся, но быстро убрал с лица ухмылку. «Это украшение мне подарила моя мать, когда я еще была маленькой. А она не сказала, для чего оно?» «Нет». «А должна была?» «Да нет, это я так, не против, если я посмотрю». «Да конечно, сейчас». Расстегнув цепочку, девушка передала украшение дракону. Хёда несколько секунд покрутил драгоценность в руках. Сомнений быть не могло. Это хранящий камень. Но что он делает здесь? Раздумья прервал звук цокота по металлу. Фамильяр в количестве 4 штук запрыгнул на верхушку столба. Средние пары лап у каждого клона отпустили на металлу по одному человеку. Среди них был сам король, два стражника и тот самый неизвестный блондин в очках. Собравшись воедино, фамильяр проследовал к своему хозяину и улегся рядом с его креслом, помахивая хвостом из стороны в сторону. Король и его свита подошли к сидящим. «Прошу, располагайтесь». От металла отделился сгусток дыма, который, приняв облик кресла, сменился на металл. Король занял место. Получилось так, что два кресла были напротив одного. «Итак, о чем вы хотели поговорить, великий дракон?» «Мое имя Хёдайсей, но вы можете обращаться ко мне просто император. Этого будет достаточно. И я хотел поговорить о мире между эльфами и людьми. Хотя нет, не так. Если быть точнее, я говорю о полном прекращении войны и изолировании эльфов от людей. К сожалению, это невозможно. И почему же? Эльфы похитили то, что принадлежит нам, и пока мы не вернем это, война не может быть закончена. Аврора, о чем он говорит? Понятия не имею. Мы ничего не воровали. О чем вы говорите? Не придуривайся. Вы длинноухие забрали у нас священные камни. Пацан, не зарывайся. То, что ты король, не имеет для меня никакого значения. У меня достаточно возможностей, чтобы полностью стереть с лица этой планеты твою страну. Ты же не хочешь стать причиной гибели нескольких миллионов человек? Раздавшийся в голове голос дракона заставил парня замереть на месте на пару секунд. Взглянув на Шатена, король увидел на его лице еле заметную ухмылку. «Кхахаймэм, как я и сказал, вы, эльфы, украли у нас священные камни. Если вы их вернете, то так и быть, я подумаю о том, чтобы заключить мир. Аврора, есть мысли по этому поводу?» «Честно говоря, нет». «Хаймэм, дилемма». Тишину прервал внезапный голос одного из стражников. «Да чего тут думать? Запрятала их у себя. Теперь притворяется дурочкой. Ваше Величество, давайте покинем это место, чтобы...» Фраза утонула в звоне когтей по металлическому полу. Массивный силуэт фамильера преодолел несколько метров за доли секунды и, вцепившись передними лапами в глотку солдата, попутно смяв доспехи, держал его у самого обрыва так, что под ногами было 300 метров свободного падения. Вояка барахтался в попытках вырваться. «Уверен, что хочешь, чтобы я отпустил? Чичева?» Король чуть не вскочил со своего кресла. «Император, что все это значит?» «Что значит? А есть варианты? Твой охранник слишком много говорит. Притом его речи мне не нравится. Еще одна такая оплошность, и он полетит вниз вместе с тобой». Я внятно намекнул. «Вполне. Вот и замечательно. Рютый, можешь отпустить этого человека. Вниз? Нет-нет. Пусть еще поживет. Как прикажете, хозяин». Фамильяр бросил почти задохнувшегося на металл и, отвернувшись, направился в сторону хозяина. Дойдя до места, фамильяр сел в позе кошки, сверля безликим взглядом троицу перед ним. «Вообщем, хватит. Мне надоел весь этот спектакль». Хёда подался немного вперед и уперся локтями в колени. «Слушай, парень, я ведь вижу, ты не идиот. Скажи, зачем оно тебе надо? Ввязываться в войну, устраивать беспорядки, забирать в рабство представителей другой расы. Я ведь не прощу тебе эту ошибку. А теперь давай говорить не как правители, а по-простому. Раз так, то ошибка 104. Внимание, диалог будет прерван. Несоответствие сценарию системы. Отправление лога администратору. Внимание. Получение эффекта, остановка времени. Мир вокруг словно застыл. Звуки, запахи, движения людей. Все вокруг. Советник, пришедший вместе с королем, дернулся. Губы разъехались в улыбке. «А ты очень интересный. Как же это весело. Очень весело. Давай поиграем». Подойдя к Иссею, блондин обошел его кресло и подошел к застывшей Авроре. «Она очень красива, не думаешь? Я знаю, она тебе понравилась. Как думаешь, сможешь отбить ее? Ну, что же ты молчишь?» Подойдя к Иссею, блондин ухмыльнулся еще сильнее. «Твоя сила, твои поступки. Весело, очень весело. Давай играть». «Внимание, эффект аннулирован, остановка времени». Хёда дернулся и произвел выпад кулаком точно в лицо блондина, однако за секунду до попадания, персона в очках увернулась и отпрыгнула в сторону. Хёда пропустил сквозь клыки волну раскаленного пара. Поднявшись с кресла, Иссей сверкнул изумрудными глазами. «Кто ты такой?» «Кто я?» «Я создатель системы, игры, в которую ты играешь». «Чего? Что за чушь?» «Чушь? Отчего же?» «Внимание! Отчего же?» «Вэн Майе. Мое имя. Это было очень интересно. Но теперь время для развязки. Настало время битвы с боссом. Примечание к части. Кстати, народ, в ранге Иссея зашифровано слово. Кто смогет расшифровать?» Том 3, глава 36. «Внимание всем!» Два оппонента стояли друг напротив друга. Воздух дрожал от напряжения. Внезапно, оба силуэта исчезли из поля зрения, и вместе их столкновения возник воздушный взрыв. Металлическое основание прогнулось на полных полметра. Отскочив в сторону, Хёда взмахнул рукой и схватился за рукоять меча. «Ну так что, расскажешь, кто ты такой? О, так тебе так не терпится узнать? Зачем тебе? Как это зачем?» Хёда закинул массивный полутораметровый меч себе на плечо. «Изменил форму меча так, что я даже не заметил, а он очень способный. Я же должен знать, что написать на твоей могиле». Улыбка Шатена разъехалась в оскале. Блондин снял очки и поднял глаза. Рожа перекосилась. «Какой интересный. Ну раз тебе так интересно, то так и быть. Я бог, создатель вселенной. Все, что ты видишь вокруг, это плод моей работы. Каждая планета, каждая звезда, каждое созвездие, каждая галактика – это все плод моей работы. Своей жизнью ты обязан мне. Захочу, смогу стереть все, что вижу, и создать все по новой. Разошедшийся в рассказе бог заметил движение со стороны дракона. Шатен подошел к застывшему фамильяру и сделал несколько кругов вокруг него. Что такое, парень? Скорбишь по своему подопечному? Какая печаль. Пока я не захочу, эта горстка металла не двинется с места. Что бы ты ни делал. А? Хёда сел на корточки перед фамильяром и положил ладонь на морду. По металлу прошла небольшая дрожь, сопровождаемая всполохом пламени. Краткая вспышка прошла по всему металлическому телу, закрадываясь за каждую пластину и каждый стык. Блондин, наблюдавший за всем этим, сделал несколько шагов, но застыл на месте, уловив на себе взгляд оппонента. Переливающиеся изумрудные глаза затмили собой окружение. «Стой на месте и жди, хозяин!» Хёда взглянул на фамильяра. «Очнулся?» «Да». «Примите мои глубочайшие извинения за то, что я позволил сковать себя. Не парься. Это моя вина как твоего хозяина, что я не предвидел такую ситуацию». Хёда улыбнулся и похлопал Рютея по лицевой пластине. «Хозяин, можно кое о чем тебя попросить?» «Разумеется. Сделаю все, что смогу. Забери Аврору и эту людскую троицу и унеси их подальше отсюда. Справишься?» «Разумеется». Фамильяр дернулся с места, увеличился в размере и, подхватив Аврору, короля и его охранников, метнулся вниз. «Я очень удивлен». Хёда взглянул на бога. «Интересно. Не думал, что есть кто-то, способный развеять мои силы. А ты очень интересный. Ты ведь игрок один?» Хёда спросил в лоб, поскольку тратить времени больше не было смысла. «А, допустим, и так, и что же ты сделаешь?» Гримаса создателя перекосилась. Хёда замахнулся мечом и исчез из поля зрения. «Чего?» За мгновение до попадания бог заблокировал удар и отъехал на несколько метров в сторону. «Как интересно!» Рядом с создателем из золотого дыма появились рыцари. Сам же блондин схватился за сгустившийся в воздухе меч. «Давай играть!» Рыцари ринулись вперед и навалились всей толпой в количестве 6 фигур. Хёда парировал удары на мгновение появляющимися крыльями и успевал оформлять воинам ответ. Выгодав момент, император полоснул одного из оппонентов сверху вниз, разрубив напополам. Однако, вопреки ожиданиям, дымовой рыцарь повисел в воздухе и тут же вернулся к прежнему виду, отвесив дракону удар щитом. «Значит, так не выйдет. Ну, в принципе, что и следовало ожидать. Тогда попробуем по-другому». Воткнув меч в металлическое основание, дракон сверкнул глазами. Алый металл изменил форму, схватив рыцаря за ноги. Шатен набрал в легкие побольше воздуха. «Что это такое? Неужели что-то новенькое?» «Внимание!» Опустив голову, Хёда выдохнул гигантскую волну чистейшего алого пламени. Золотых рыцарей распылило на частицы. Бог взмахнул рукой и развеял пламя. «Интересно, интересно, ты мне нравишься. Давай еще играть, еще. Заткнись. Что? Твой голос меня бесит. Бог, создатель вселенной, не смеши меня. Ты всего лишь свихнувшийся псих, который развлекается, наблюдая за тем, как страдают другие. Сотрешь все? Глупец, ты решил пойти против императора и пожалеешь об этом. Я сожгу тебя дотла, так что не останется даже костей». Физиономию создателя передернуло. «Псих, ты сказал, что я псих? Не называй меня психом». Окружающее пространство словно треснуло. Энергия бога взлетела на немыслимые уровни и навалилась на все, что находилось вокруг. От силы дрожал воздух. Колонны начали покрываться трещинами. «Что такое? Задел за живое?» Блондин ринулся в атаку и за мгновение оказался перед Эссеем. Быстрый, увернувшись от прямого удара, Хёда с разворота впечатал меч плашмя в блондина. Бог отлетел на несколько метров, но все же устоял на ногах. Энергия вновь взлетела. Блондин раскинул руки и поднял взгляд в небо. «Услышь меня, мое дитя. Я взываю к тебе. Ответь на зов Создателя». Где-то внизу что-то грохотнуло с такой силой, что столбы начали трястись. Хёда почувствовал, как из глубин планеты поднимается огромная масса энергии. Сотни металлических столбов в мгновение треснули и рассыпались на красную пыль. Хёда взмахнул крыльями, оставшись в воздухе. Бог же упал вниз в основание облака, состоящего из пыли и алых частиц. Масса энергии все приближалась из недр планеты. Опустившись на поверхность, Эссей осмотрелся. Из огромного облака пыли было сложно понять, что происходит. Массивные крылья отошли назад и взмахнули, разгоняя мешающий смог. Явив себя, бог кинулся на Эссея, но тут же получил прямой удар и, заблокировав его, отъехал назад. «Что происходит? Что ты сделал?» «Ничего особенного». Ухмылка создателя разъехалась чуть ли не до ушей. «Я лишь позвал свое дитя на помощь. Совсем скоро оно явится сюда и сотрет тебя с лица этой планеты. Слышишь, оно уже близко». Хёда прислушался и услышал нарастающий гул. Земля под ногами начала нагреваться. «Неужели ты догадался?» «Да, именно. Я воззвал к ядру этой планеты. Оно мое дитя. И скоро оно явится сюда. Больной ублюдок». Грохот под землей стал невыносимым. Земля раскалилась и начала плавиться. Хёда поднялся в небо, одновременно с этим сформировав доспехи. На мгновение Иссей заметил краем глаза сверкание, но оно исчезло так же быстро, как и появилось. Грохот достиг своего апогея. Расплавленная почва начала стекать вниз, но спустя несколько секунд раздался взрыв. В небо полетели сотни тонн расплавленных камней. «Рюты, не дай им коснуться земли. Поймай все». «Есть». На местности площадью в 4 квадратных километра из алого дыма сформировалось несколько тысяч одинаковых шестилапых драконов, которые как по команде начали прыгать в небо, съедая раскаленные куски породы. Приземляясь обратно, клоны застывали на месте, пуская всю энергию на охлаждение камней, после чего выплевывали их и отправлялись за следующими. Благодаря общему сознанию и слаженной работе, ни один кусок породы не достиг поверхности. Хёда взглянул на то место, где должен был стоять Создатель, но его там не было. «Не меня ищешь?» Голос раздался откуда-то сверху. «Так ты тоже умеешь левитировать. И не сказал мне, каков паршивец. Ты ведь не думал, что я раскрою тебе все свои карты. А теперь, восхваляй. Встреться, сразись и поди от рук моего творения. Приди же, мое дитя». Из отверстия в земле диаметром полкилометра раздался нечленораздельный вой. Из темноты, освещенной сотнями тонн лавы, вырвалась огромных размеров лапа, состоящая из лавы и раскаленных камней, и схватилась за оплавленный край. За ней появилась вторая, а после показалось бесформенное туловище без головы. Ядро вылезло из дыр, разметая во все стороны раскаленную субстанцию. Нечленораздельный вой раздался вновь, и чудовище протянуло лапу к Иссею. Доспех исчез из поля зрения, увернувшись от атаки, и оказался за спиной монстра. «Жарковато здесь, ну-ка остынь». Император взмахнул крыльями, создав мощнейший поток воздуха. Ядро взвыло и махнуло рукой назад. «Слабо, слабо, давай, покажи все, на что способен. Покажи мне». Дитя ринулось вперед, но тут же получила прямой удар и чуть не потеряла равновесие. Хёда, сделав выпад, приземлился на землю на противоположной стороне гигантского кратера. Аура императора вскипела и разлилась океаном. Послышался хруст и скрип металла. Доспех начал увеличиваться в размере. Маска разъехалась в районе рта, и в пасти сверкнула вторая челюсть. С треском сформировались 4 ряда, острых как бритва клыков. Доспех принялся сжимать и разжимать увеличивающиеся лапы. Металл постепенно набирал массу. Под лапами проломилась почва. Гигантские крылья взмахнули, создав огромный воздушный поток, который с корнем вырвал несколько сотен деревьев вокруг. Пластины продолжали менять форму, разделяться и стыковаться вновь. Физиономия бога перекосилась, а сам он начал отплясывать, размахивая руками. «Наконец-то, наконец-то, давай веселиться, веселиться, шоу начинается». Расплавленное бесформенное чудовище завыло. Увеличившийся до 300 метров алый дракон топнул лапой, создав небольшое землетрясение. Отверстие в земле затянулось дымкой, которая уплотнилась и создала металлическое основание, схватившееся за края кратера структурами, похожими на огромные когти. Дракон ступил на основание и взревел. От громкости рева с бесформенного монстра слетело несколько сгустков лавы, которые были пойманы клонами фамильера. Дракон махнул крыльями и сжал кулаки. Массивная груда металла исчезла из поля зрения. Такая скорость с такими размерами. Поразительно. Дракон появился перед бесформенным чудовищем и, отведя назад лапы, произвел точный двойной удар прямо в торс пламенного оппонента. Чудовище отлетело назад и рухнуло на металлическое основание. Дракон одним мгновенным прыжком оказался над ним и принялся наносить удар за ударом. Металлические кулаки раскалились. Грохот раздавался на многие десятки километров. «Эй-эй-эй, неправильно, все это неправильно, вставай, вставай, мое дитя, ты не можешь проиграть этому выскочке, неправильно, заткнись». Фамильяр схлопнул челюсти на том месте, где находился бог, но промахнулся и приземлился обратно на землю. «Ай-яй-яй, верный песик этого парня, ты не должен вмешиваться в это, замри». Фамильяр на мгновение замер, но по телу прошла короткая волна пламени. «Чего, глупец, неужели ты думал, что хозяин попадется на этот трюк дважды?» «Надеялся, но это не важно. Твой хозяин выбесил меня и ответит за это». «Что?» Бог развернулся к полю боя и раскинул руки. «Давай же, мое дитя, выполни свою миссию. Яви конец этого мира. Никому не укрыться. Кстати, пора бы нам обрести зрителей». Создатель щелкнул пальцами, и внезапно время вновь пошло как обычно. Бог начал говорить, и его слова раздались в голове всех представителей по всему континенту. «Всем здравствуйте, я Бог, создатель этого и всех остальных миров, но, к сожалению, ваш мир мне надоел, и поэтому я перезапущу его. Но, как говорится, чтобы что-то создать, сначала надо что-то разрушить, а посему ваши жизни станут семенем для начала нового мира. Возрадуйтесь же и примите божественное благословение». Безголовый оппонент внезапно дернулся и, прыгнув на дракона, взял его в захват. Плавящееся тело начало усиливать свечение. «Хозяин, опасность. Ваш противник сейчас взорвется, чтобы уничтожить все вокруг». «Понял, Рюты. По моему сигналу сформируй щит уровня планетарной системы, который покроет весь материк». «Есть». Император поднялся на ноги и одним мощным толчком прыгнул на несколько десятков километров вверх. Металлические крылья, зажатые захватом, растворились и образовались вновь. Тяжелые взмахи поднимали императора выше и выше. «Быстрее, быстрее. Надо покинуть атмосферу, пока этот придурок не взорвал этот сгусток энергии». «Какого черта? Неправильно, неправильно. Все должно быть не так. Быстрее, быстрее, быстрее. Взрывайся. Заткнись». Фамильяр покрылся пламенем и начал увеличиваться в размерах. Через пару десятков секунд Бог оказался в тени километрового монстра, а спустя еще несколько секунд рост фамильяра составлял почти 3 километра. В процессе увеличения на внешней стороне ног, спине, верхней части шеи образовалось несколько усиленных пластин, которые располагались поверх основной брони. Также дополнительный лист образовался под лицевой броней. Фамильяр аккуратно переступил лапами, чтобы не задеть важные постройки людей или эльфов. Представители обеих рас наблюдали за возвысившимся над границей огромным монстром. Чудовище переступало лапами. Внезапно пластина под лицевой броней с шипением съехала вниз, и раздался чудовищно громкий голос, который слышали все, кто находился на расстоянии в 15 километров от его местоположения. «Внимание всем! Это сообщение от императора драконов Хёдайсе. Немедленно найдите укрытие и не выходите ни при каких обстоятельствах. Внимание! Экстренное событие! Разрушение колыбели! Цель! Уничтожить планету! 1. Достигнуто! 0. Том 3, глава 37, гнев преданного и любящих, примечание к части, бам, трехкилометровый, шестилапый дракон занял удобную позицию, дополнительные металлические пластины на спине, шее и лапах с шипением приподнялись, монстр ждал, ждал команды своего хозяина, сопровождая взглядом светящуюся точку, которая на невероятной скорости поднималась вверх. Бог находился внизу и бесновался от ярости. Рютый даже не обращал на него внимания. Внезапно создатель метнулся вверх и последовал за Иссеем и его противником. Массивная груда металла неслась все выше и выше за пределы атмосферы планеты. Выбравшись на нужную высоту, император растворил крылья, поскольку в космосе от них толку немного. За место них по всему телу в мгновение выросли длинные изогнутые шипы. Сменив форму шипов на лезвие, дракон дернулся всем телом, распоров своего оппонента. Однако выбраться это не помогло. Вместо этого масса раскаленного камня и лавы начала светиться еще сильнее и спустя пару мгновений подорвалась с такой силой, что казалось, образовалась новая звезда. Сейчас, есть. Металлические пластины в мгновение переместились и соединились в цельный щит перед мордой фамильяра. От краев щита начала расползаться незаметная для глаз, тонкая энергетическая пленка. С каждой секундой пленка ускорялась, покрывая все больше и больше площади. Полностью покрыв материк, незримый щит в мгновение затвердел. Вдобавок к этому на ногах и животе фамильяра начали формироваться усиливающие структуры. Упоры из ног и столбы из живота уперлись в землю. Рютый приготовился к удару. Находившиеся на земле с ужасом наблюдали, как на планету летит несколько десятков тонн раскаленных камней. Началась самая настоящая паника как в Делории, так и в Трифонисе. Первый метеорит на огромной скорости влетел в незримый щит и разлетелся на куски. За ним прилетел еще один и еще. Раскаленные куски породы устроили настоящую бомбардировку. Металл у щита и основного тела дрожал как единое целое. Земля вокруг фамильяра дрожала словно при землетрясении. Бог, оказавшийся за пределами щита, был просто в бешенстве. Мало того, что не получилось уничтожить население, так еще и дитя окончило жизнь ни за что. А может и нет. Создатель взглянул вверх. Массивная груда металла висела в невесомости. Доспех заметно потрепало взрывом. Тут и там висели отвалившиеся обугленные куски металла. Изумрудные глаза потухли. Судя по всему, дракон потерял сознание. Отлично. Моя дитя смогло сделать хоть что-то. Осталось добить его и заняться песиком. Блондин направился к парящему в невесомости дракону, как вдруг почувствовал приближение огромной массы энергии, и за мгновение увернулся от прямого попадания энергетического луча. Паршивая псина, даже сейчас не оставляет своего хозяина. Рютый, заблокировав метеоритный дождь, тут же растворил металлическую часть щита. Дополнительная металлическая пластина у морды съехала вниз. Сквозь клыки вышел раскаленный пар. Пасть раскрылась и выдала мощнейший залп. Охладившись, Рютый выдал еще залп. По всей поверхности спины начали деформироваться, наслаиваться друг на друга и изменять форму металлические чешуйки. В конце концов на блондина навелось несколько сотен парных стволов. Создатель кожи почувствовал на себе безликий взгляд и сглотнул. Раздался грохот, и в небо метнулось несколько сотен энергетических лучей. Перезарядка и новый залп. Вот назойливый. Похоже, он от меня не отстанет. Надо как-то его вырубить. Бог создал перед собой барьер, но энергетическая защита не выдержала даже трех попаданий. Блондин получил прямое попадание и отлетел на несколько сотен метров. Скотина, сейчас я тебе устрою. Бог использовал силы и создал несколько огромных копий, которые выпустили энергетические лучи в сторону поверхности планеты. Фамильяр мгновенно переключился с атаки на защиту и принялся принимать на себя попадания золотых лучей, не давая им возможности попасть в Землю. По крайней мере, это займет его на какое-то время. А теперь, блондин создал на себе неполные золотые доспехи. Схватившись за рукоять сгустившегося меча, бог в мгновение ускорился и метнулся к дракону. Добравшись до цели, на лицо вновь натянулась ухмылка до ушей. Оппонент действительно был без сознания. Взрыв ядра в непосредственной близости не прошел бесследно. Опустившись на живот, создатель направился к голове дракона прогулочным шагом. Однако, не пройдя и половины пути, бог услышал голоса в своей голове, разной тональности и тембра, но было ясно, что они женские. Голоса произносили имя дракона, тихо хихикали, перешептывались. Чего? Что это такое? Неужели я настолько отвык от космоса, что у меня начались галлюцинации? Да быть того не может. За спиной почувствовался всплеск энергии. Создатель обернулся и понял, что атакующие копья уничтожены. Вот паршивая псина. Смог все-таки отбиться. Но ничего. Лишу жизни его хозяина, и он сам исчезнет. Обернувшись обратно, блондину предстала интересная картина. Из левой торсовой пластины исходило что-то похожее на туман красноватого цвета. Туман мягко стелился по броне, двигаясь в сторону бога. Что это? Неужели какой-то трюк? Интересно, но не поможет. Схватив меч поудобнее, блондин взмахнул им, создав завихрение энергии. Энергетический ветер достиг тумана, но попытка его развеять провалилась. Красная пелена выдержала натиск и, разделившись на 9 сгустков, начала изменять форму. Некоторые из сгустков изменили цвет. Создатель с интересом наблюдал за этим. И что же это тут у нас? Когда формирование закончилось, блондину предстало 9 энергетических силуэтов девушек разного роста с одинаковым цветом глаз, ядовито-изумрудным. Энергия у каждой была будто своя, но одновременно общая. Чего? Что это еще за фокусы? Внезапно в голове раздался такой грохот, что бог схватился за голову. Голоса говорили наперебой, не давая и секунды на тишину. Посмел навредить? Ненавижу. Моему любимому. Как посмел? Не прощу. Уничтожу. Сожгу дотла. Дотла. Все фигуры говорили про себя, но словно в единственном лице. Внезапно, фигура с кошачьими ушами и тремя хвостами ринулась вперед и произвела точный удар прямо в солнечное сплетение, но бог успел заблокировать его мечом, отчего металл у клинка заметно потрескался и рассыпался. Чего? Следующий удар пришелся точно в торс, заставив блондина отлететь назад. Интересно, интересно. Еще. Высокий образ девушки с драконьими крыльями откинул голову, словно набирая воздуха, после чего выпустил волну чистого алого пламени. Создатель закрылся от удара, но его это не спасло. За спиной оказалась фигура с зеленым локоном в челке, и, взмахнув мечом, полоснула бога в районе шеи. Блондин схватил рукой энергетический меч и отбросил силуэт в сторону. Однако при этом открылся для нападения. Платиновый силуэт с украшением на голове в виде крыльев, светло-синий силуэт с кошачьими ушами и повязкой на правом глазу, а также алый силуэт с выбивающимся волосом антенной на голове, вытянули руки в направлении бога. Сверкнула печать валькирии, заряд Накамото и хаотичная сила разрушения. Бог не успел ничего сказать, как на него обрушился такой шквал, что не было возможности даже просто сдвинуться с места. «Хватит!» Бог отмахнул атаки в сторону, но тут же получил удар прямо в спину. Белоснежный силуэт выгадал момент и произвел нападение. Нанеся несколько ударов, Накамото отскочила в сторону. Мечница подскочила вновь и за секунду до удара клинок раскалился до бела, лишив бога руки. Негодование и ярость постепенно подступали к горлу горьким комом. «Не позволю вам меня не одолеть!» Забыв о обороне, бог вновь открылся и на этот раз получил очередь из пламени Накамото и пламени Феникса. Фигура с пламенными крыльями, на пару с темным силуэтом ушастый Накамото поливали врага огнем, давая время кицуне и бывшей монахине на использование восстанавливающей магии. Создав энергетический барьер, создатель в мгновение увеличил его в размере, блокируя атаку и отгоняя противников, но до того как барьер откинул бы энергетические тени в сторону, фигура с драконьими крыльями приземлилась на металл и точным ударом когтей проломила барьер, заставив его рассыпаться. «Достали, надоедливые мухи, вам не под силу со мной совладать». Металл под ногами на мгновение озарился вспышкой. Затем еще раз, бог поднял глаза. В поле зрения оказался темно-фиолетовый призрак со связанными в хвост волосами. Призрак облизнул пальцы и создал меж ладонями вспышку молнии. Накопив нужное количество энергии, гибрид падший, дракона и демона выдало все, что было. Блондин получил мощнейший разряд электричества, от которого чуть не полопались кости. Фиолетовый силуэт приземлился к остальным. Обожженный, избитый, в тлеющей одежде бог, все равно поднялся на ноги. Лицо перекосило гримасой ярости. «Неправильно. Все должно быть не так, не так. Я вас всех уничтожу». Собрав гигантский по плотности сгусток энергии, блондин ухмыльнулся и метнул его в группу призраков. Однако за мгновение до попадания на пути встала груда металла. Чего? Как только дымка попадания растворилась, взору предстал шестилапый фамильяр, нависающий над компанией фигур. «Так ты все-таки жив, паршивая псина. Тебе ни за что не победить меня, пока сердце моего хозяина бьется. Слушай, песик, зачем ты подчиняешься этому слабаку? Идем со мной, я покажу тебе все красоты вселенной. Мы создадим новый мир, глупец. А, хозяин сильнее тебя настолько, что ты даже вообразить себе не можешь. Я служу хозяину, потому что уважаю его. Его семья приняла меня таким, какой я есть. Он единственный, кто обуздал мою силу и знает, как направлять ее. Тебе ни за что не совладать со мной, скитбладнером. Вот как? Но кто тогда это такие?» Бог в панической атаке указал на силуэты, что стояли под фамильером. «Они воссозданные отголоски памяти моего хозяина. Они все дорогие для него и любимые им жены. В час опасности они пришли на помощь своему любимому. Тебе, эгоистичному, одинокому психу, ни за что не понять прелесть, когда ты кому-то нужен. Когда кто-то заботится о тебе и не даст в обиду. До попадания в этот мир, хозяин как мог оберегал и заботился о их благополучии. Но теперь, когда возникла необходимость, они явились и спасут своего любимого. А я, его покорный слуга, приложу все силы, чтобы помочь им стереть тебя из ткани бытия. Что? Ложь. Невозможно. Я бог. Я создатель вселенной. Я не могу умереть. Раз так, внимание. Запрос отклонен. У вас нет прав администратора. Доступ к корневому коду заблокирован. Что? Чушь. Работай. Твою мать. Работай. Внимание. Запрос отклонен. У вас нет прав администратора. Доступ к корневому коду заблокирован. Внимание. Получен эффект. Паралич. Каждая мышца блондина застыла, неспособная двинуться. Рожа осталась такая же перекошенная. Быть того не может. Металлический дракон, группа призраков и фамильяр исчезли, оказавшись между богом и планетой. Блондин частично поборол эффект паралича и смог повернуться. Шестилапый аккуратно отодвинул алого императора. «Побудьте здесь, хозяин. Мы все сделаем». Фамильяр повернулся лицом к богу. По спине блондина пробежал мертвецкий холодок. Плавно левитируя в безвоздушном пространстве, Рютый остановился перед призраками. Девять фигур закрыли глаза. Массы энергии начали терять форму, расслаиваясь в пространстве и сливаясь воедино. Сгусток в мгновение увеличился в размере, попутно создав гигантское облако дыма. Схватившись лапой за лицевую пластину, фамильяр принялся отдирать ее. Штамповка по краям пластины, удерживающая ее на морде, вылетела. Сорвав с лица кусок металла, шестилапый дракон взглянул на бога. Несколько десятков глаз, хаотично посаженных в два овальных отверстия, сфокусировались на создателе. Вертикальные щели сузились и раздался воистину голос самого дьявола. Сейчас ты узришь, что такое гнев преданного и любящих. Морда, выпустившая раскаленный пар, исчезла в увеличивающемся облаке дыма. Спустя десяток секунд показалось свечение внутри облака. Переливающийся свет становился все ярче. Внезапно облако заряженной пыли разлетелось под натиском энергетического ветра, источником которого был рев фамильяра. Бога унесло потоком энергии на несколько километров. Шестилапый дракон увеличился в размере в несколько десятков раз и достиг роста в 3,5 километра. По всему телу образовались изогнутые шипы. Из верхнего ряда зубов торчали 4 пары клыков. За спиной раскинулись массивные металлические крылья. Призраки же в свою очередь слились воедино и теперь представляли из себя фигуру девушки ростом 3 километра. Длинные переливающиеся волосы доходили длиной почти до колен, аккуратно огибая хвосты. 3 кошачьих, 3 лисих и 3 драконьих. На голове находилось 3 пары ушей. На обычном месте человеческие, чуть выше и сзади, уши Накамото, и еще выше уши Кицуны. За спиной распахнулись 4 пары крыльев. Демонические, драконьи, падшего и феникса. Одетая в платье с длинным подолом, фигура походила на богиню. На шее висело украшение в виде церковного креста. Внезапно обе фигуры начали движение. Фамильяр сложил крылья перед мордой в некое подобие четырехугольного орудия с промежутками меж краями. Фигура же в свою очередь подняла ладонь по направлению к богу. Со всего тела начали собираться сгустки энергии, начиная магией Валькирии и заканчивая хаотичной силой разрушения. Сгустки концентрировались перед ладонью, повышая мощность. В глотке фамильяра вспыхнуло пламя. В стволе образовалось 3 печати: на усиление магии, на повышение разрушительного потенциала и на световое ускорение. Заряды магии набирали мощность, и масса энергии начали влиять на притяжение. Бога начала медленно, но верно тянуть в их сторону. Физиономия блондина перекосилась ужасом и отчаянием. В попытке спастись он махал руками, словно пытаясь зацепиться за реальность, но ничего не вышло. За мгновение до залпа раздался титанический грохот голоса фамильяра. Парный планетарный бластер Валлийского императора. 2 сгустка энергии из ладони богини и из пасти фамильяра вырвались в сторону бога. В последней попытке выжить, создатель сформировал на себе огромный золотой доспех, но все было тщетно. 2 энергетических луча объединились и, свернувшись, ринулись в сторону оппонента. За мгновение до попадания луч образовал морду дракона с распахнутой пастью, которая влетела в золотые доспехи. Исполинский взрыв создал после себя шрапнель из энергии, которая умчалась в пустоту космоса и попутно разнесла несколько тысяч планет и десяток звезд. Фамильяр раскинул крылья, источая из пасти светящийся от накала пар. Морда вместе соединения челюстей потрескалась. Фамильяр бросил взгляд на скопление энергии в виде девушки. Сгусток наблюдал за Рютеем. В какой-то момент девушка порхнула к нему и положила ладонь на морду. Шестилапый закрыл глаза. Почувствовалось такое знакомое тепло и спокойствие. Проведя по металлу, фигура создала на морде фамильяра новую металлическую пластину. Получив сдерживание, крылья так же, как и шипы, исчезли.